Глава 24. Линаэль. Я прерывисто выдохнула, наблюдая за той, кого когда-то почти боготворила. Только что вспыхнувшие воспоминания обрушились на меня с такой силой, будто все это происходило вчера, и детская любовь к родителям, и страх за них оказались так живы и так болезненны. Ни Райнера, ни Лейдена рядом не было, и я тяжело осела на каменный пол, который весь покрылся трещинами. В голове не укладывалось все это. С одной стороны, я понимала, что теперь я – это не только я, но еще десятки, сотни моих предков, через которых проходила душа Феникса, которая поселилась во мне. С другой стороны, не могла этого принять. Голоса в голове затихли и осели памятью, словно я вспомнила не только себя до 6 лет, но и прошлые жизни. Отдаленно, смутно, но вспомнила. «Эй, малышка, ты в порядке?» Рядом со мной присел на корточки Крис. Он почему-то был в копоти, а короткие алые волосы торчали во все стороны. Кристиан приобнял меня за плечи. «Среди нас есть несколько докторов. Давай я тебя отведу к одному из них». Я мотнула головой. «Не нужно. Все. Почти все в порядке. Но мне нужно поговорить с кем-то из главных. Здесь ведь есть старейшины?» «О чем ты хочешь с ними поговорить?» – заботливо уточнил Крис. Я подняла на него взгляд и только теперь заметила, что рукав его куртки был прорван 4 параллельными линиями и алел следами крови. «О фениксах», – тихо ответила я и снова потупила взгляд. «Их души освобождены, и теперь фениксы могут возрождаться, соединяясь с телами своих потомков. Они отправили своих детей в один из соседних миров, чтобы потом, когда настанет этот день, им было куда вернуться». И в ком переродиться. Необходимо отыскать фениксов и помочь им. «Дело серьезное», – вздохнул Крис. «Но оно ведь подождет еще 2 часа. Здесь других забот много». Действительно, все были при деле. Работа кипела вокруг, несмотря на то, что в движениях сильных драконов и оборотней явственно виднелась усталость. «Нам пора уходить». Крис взял меня за руку и положил ее себе на плечи, подняв меня на ноги. «Стоять можешь?» Сил действительно было мало. Еще несколько минут назад мне казалось, что я взорвусь от переполняющей меня магии. Но теперь стало ясно, что я здорово потратилась, и резерв был почти опустошен. «Могу». Я осторожно освободила свою руку и сделала несколько неуверенных шагов, потому что меня чуть покачивало. Но ноги держали достаточно крепко. К нам подошел Тайлер. Он был на удивление собранным, и по нему нельзя было сказать, что он сильно устал. «Мистер Саймон велел остаться только докторам, их помощникам и армейским», сказал Тайлер, глядя куда-то в сторону. Оглянувшись, я догадалась, что он смотрит на Эрику, которая о чем-то говорила с отцом. «Там прибыло подкрепление из Истхельгена, так что помощь больше не нужна». «Вот твари!» – рыкнул Крис. «Знали о том, что скоро прибудет боевой состав, и напали на Академию, пока она была почти без защиты». «Каждый выживает как может», – философски заметил Тайлер. «Общий сбор в гостиной на 5-м этаже. Через 15 минут мистер Саймон начнет раздавать дальнейшие указания. Не опаздывайте». После этих слов он развернулся и пошел дальше по оставшимся в зале профессорам и адептам. «Идем», – выдохнула я. «Не хочу здесь находиться дольше, чем нужно. К нам как раз подошли Эрика и мама с папой. Они тоже направлялись к выходу, и я, не выдержав, повисла на шее у родного отца и расплакалась, как ребенок». Крис неловко отошел на шаг в сторону. Эрика поглаживала по спине, а мама, которая совсем ни капельки не изменилась за прошедшие 15 лет, так и продолжала безмолвно стоять, глядя в никуда. «Все позади, все уже позади», – успокаивающе шептал папа. «Нет, не позади. У меня на глазах погибали люди. Я не могу понять, что я такое. Моя мать не узнает меня и больше напоминает ожившего мертвеца. Ничто еще не позади. Всего этого не изменить». Словно прочитав мои мысли, Эрика поймала момент, когда я чуть отстранилась от папы, обхватила меня за щеки и, заставив посмотреть ей в глаза, серьезно произнесла. «Послушай меня, Линаэль. Знаю, тебе сейчас кажется, что жизнь никогда не будет прежней. Но это не так. Самая темная ночь всегда перед рассветом. Так что давай-ка намотаем сопли на кулак и пойдем встречать этот рассвет». Я всхлипнула, кивнула и утерла слезы. Не сказать, что мне стало легче. «Да, надо идти. И лучше поспешить», – добавил Крис. «Дядя Рэй велел мне присмотреть за вами, пока он не освободится. Так что давайте вы пока не будете больше устраивать конца света. Ладно?» И он посмотрел на нас такими жалобными глазами, что мы все невольно рассмеялись. Все, кроме мамы. «Вы чего все еще тут делаете?» – строго рыкнул Вейлор, который появился со Стелларием почти ниоткуда. «Через несколько минут общий сбор, а вы...» «Успокойся, все под контролем», – спокойно ответила Эрика. «Вам правда стоит поторопиться», – заметил отец. «Выступайте, а я позабочусь о том, чтобы маме оказали первую помощь и дали первую порцию противоядия сейчас же». «У нас есть противоядие?» – удивилась Эрика. «Теперь есть». Предоставить противоядие было условием договора с Каспианом, предводителем оборотней. Его уже успели опробовать на мне и некоторых других жертвах. Все это сейчас не ваша забота. Ступайте. В остальной части Академии разрушений было не меньше, чем внизу у Источника. По большей части они были вызваны ударами по защитному куполу, которые вызывали что-то вроде землетрясений. Но пострадавших по пути мы не заметили. Подниматься пришлось лестницами. Лифт не работал. Да и Крис заметил, что пользоваться им во время подобных катаклизмов в любом случае запрещено. Через несколько минут мы все-таки добрались до гостиной и сделали это как раз вовремя. С другой стороны в нее входили мистер Саймон и профессора, среди которых был и Райнер. «Так, все собрались?» – громко спросил мистер Саймон. Народу было не очень много, в основном оставшиеся адепты, среди которых виднелись явно потрепанные парни со старших курсов и запуганные ребята с младших. По ним не было видно, что они участвовали в битве. Видимо, где-то пережидали. Ничего удивительного в том, что адепты участвовали в защите Академии, не было. Все-таки среди них много боевиков, ведь это специализация Айсхолла. И они были подготовлены. Но картина все равно была напрягающей. «Что ж, начнем», – выдохнул мистер Саймон. Между алых бровей пролегла глубокая трещина. «Во-первых, почтим память погибших Мириам Артас и Ланса Лоран». Воцарилась тишина. Я старалась не смотреть по сторонам. Тем более, что даже не знала, о ком речь. На душе было погано, даже несмотря на то, что моей вины во всем произошедшем не было. «Мы все поражены тем, что случилось», – продолжил мистер Саймон спустя некоторое время. «Но это не значит, что надо останавливаться и переставать жить. Академия Айсхолл продолжит свою работу, хотя и не в этих стенах. Сегодня все мы переночуем в Лансфорте, а завтра утром прибудет дирижабль, который отвезет вас в наше временное пристанище. И, надеюсь, к следующему учебному году у Айсхолла будет новое большое здание». Мы с Эрикой переглянулись. В гостиную вошел один из профессоров, и мистер Саймон передал ему слово. Прошла перекличка, в ходе которой не было обнаружено 6 адептов. Тихо обсудив этот вопрос с главой клана Саргон, профессор ушел. Тишина в гостиной стала гнетущей. «Если кому-то потребуется компенсация за утерянные или испорченные вещи, вы можете обратиться к мисс Венге в течение ближайших 3 дней. Она утвердит сумму и составит заявление». Я задумалась, нужна ли мне компенсация, но по большому счету у меня и так не было ничего своего. А то, что мы с Лейденом купили перед поездкой, все еще должно было лежать в гостинице. «Мисс Линаэль Варгас Хант, Эрика Варгас Гейл, мистер Вейлор и Тайлер Саргон, а также мистер Аларикус Стелларий. Пройдемте в малую гостиную 4-го этажа. Остальных попрошу спуститься на подземную станцию. Поезд прибудет через 3/4 часа. Если вам необходима пища, одежда, одеяло или медицинская помощь, мисс Лонгвелл, наша завхоз, а также дежурный врач примут вас в гостиной 4-го этажа. Горячий обед будет через 1/4 часа. Теперь я готов ответить на ваши вопросы». «Идем», – шепнула мне Эрика. Я пошла за ней, но меня остановил тихий оклик Криса. «Эй, удачи вам!» Мне осталось только кивнуть. В малой гостиной 5-го этажа нас уже ждали полным составом. Райнер, Лейден, грозовой дракон, который помогал нам возле источника, и наши с Эрикой родители. В камине плясали языки пламени, и в целом комната почти не пострадала, если не считать трещин в стенах и покосившихся картин. Она осталась в первозданном виде, и внутри оказалось довольно уютно. Райнер стоял у окна, прислонившись к стене спиной и скрестив руки на груди. Лейден листал какую-то старую книгу. Мама сидела в кресле и смотрела в одну точку, а папа с задумчивым видом сидел на ручке этого кресла. «Зачем нас созвали?» – спросил Вейлор. «Мы отбываем», – лаконично сообщил грозовой дракон. «Прямо сейчас выдвигаемся в Лансфорд. Сейчас вам принесут одежду и выходим». «Почему не со всеми?» – нахмурилась Эрика. «В Лансфорте есть небольшой дирижабль. Я его поведу. Мы срочно отправляемся в храм золота». «Зачем?» – уточнил Стелларий. И только Тайлер выглядел совершенно невозмутимым. Его выражение лица словно говорило: «Скажите, что делать, и я выполню любой приказ». «Слушайте», – сказал наш отец, – «то, что здесь произошло, это беспрецедентный случай. Впереди скандалы, расследования и куча других проблем политического характера. Не говоря уже о том, что фениксы начнут возрождаться один за другим, и этот процесс уже не остановить. Первые дипломаты начали уже подходить к золотым с требованием дать разъяснение слухам. Нам необходимо как можно скорее прибыть и рассказать все как есть, чтобы старейшины решили, как быть дальше. Времени на то, чтобы прийти в себя, у нас нет», – добавил Райнер. «До Пантереи почти сутки. Успеете там выспаться, принять ванну и вернуть себе более человеческий вид». Он не успел закончить свою фразу, когда дверь открылась и вошел мистер Ноа, старейшина ледяных драконов. Сначала он подошел к нам с Эрикой, осмотрел каждую и вдруг крепко обнял. «Хвала богине, вы целы!» – тихо проговорил он. Потом повернулся к маме и покачал головой. «Мередит, что же они с тобой сделали? Ей дали противоядие?» «Двойную дозу», – ответил папа. Мистер Ноа подошел к маме, сел перед ней на корточки и, взяв ее за руку, заглянул в глаза. Она медленно опустила на него полный тоски и одиночества взгляд. «Что говорит доктор оборотней?» «Она начнет приходить в сознание в лучшем случае через месяц, в худшем – через 6». Мистер Ноа кивнул. «Хорошо, хорошо. Она жива и станет прежней, остальное не важно». Через несколько минут к нам присоединились несколько оборотней во главе с Каспианом Коулом, которые тоже должны были дать подробные разъяснения последним событиям перед лицом международной делегации, и полным составом мы вышли на большой балкон гостиной. Он был рассчитан на 3 или 4 больших драконов и позволял взлететь прямо отсюда. Я подошла к краю балкона и опустила взгляд вниз. 5-й этаж возвышался над кронами деревьев, потому что замок стоял на вершине горы. И если бы кто-нибудь упал с такой высоты, ему бы пришлось несладко. «Качели для девушек», – лаконично произнес грузовой дракон, протягивая папе связку ремней. «Мне они были хорошо знакомы. В них продеваются руки и ноги так, что любой дракон смог бы понести человека. А плотный защитный костюм вкупе с теплыми сапогами и пальто, которые нам принесли, хорошо защитили бы от ветра. Меня это полностью устраивало. Но Эрика посмотрела на качели так, будто ее нарочно попытались оскорбить. «У нас тоже есть крылья. Мы можем и сами долететь». «Это не так просто, как кажется», – начал было Райнер. Но Эрика упрямо уперла руки в бока. «Там у источника. Мы сами вылетели из него, а потом...» «Не сами», – строго отрезал Лейден. «Он прав», – подтвердил Вейлор. «Если бы мы вам не помогли, тьма бы вами там закусила. А когда вы жгли фениксов, мы с парнями были вашими крыльями. Забыли уже?» «Лансфорд недалеко», – заметил Тайлер, глядя в холодную снежную даль, которая на горизонте сливалась со свинцовым небом. «Погода безветренная, лавировать в потоках нет необходимости. К тому же их подстрахует грозовой дракон». Тот пожал плечами. «Я могу в полете управлять потоками воздуха, чтобы не допустить падения или столкновения. Но тогда мне придется лететь прямо за ними». Лейден шумно выдохнул и невольно пожал плечами. «Как хотите. Линаэль, полетишь со мной?» «А можно...» Я почувствовала, как к щекам прилила кровь. «А можно мне тоже попробовать? Если не получится и что-то пойдет не так, я сразу сяду и полечу на качелях». «Да вы даже приземляться не умеете!» — воскликнул Вейлор. «Это действительно опасно!» «Сделаем так», — решил Райнер. «Пусть девочки перевоплотятся, и мы наденем качели под мышками и закрепим под грудью. Ремни удлиним до максимума, чтобы они не мешали махать крыльями. Мы с Лэем будем придерживать и задавать направление. А девчонки смогут немного почувствовать свое тело». Так и сделали. Перевоплощение далось мне не сразу. 3-я сущность внутри тоже просилась наружу. Но я не была с ней знакома и немного побаивалась поддаться на ее зов. Этим можно было заняться позже. Драконица отозвалась сразу, но почему-то не охватила полностью, как в источнике. И мне понадобилось время, чтобы сосредоточиться на ней и полностью сменить ипостась. Эрике трансформация далась легче и быстрее. Уже через несколько секунд она стояла у края балкона огромной ледяной драконицей с красивыми раскосыми глазами. Когда, наконец, мне удалось совершить оборот, На нас надели ремни. Места как раз хватало еще на двух драконов. Поэтому Райден с Лейденом тоже обернулись и взлетели, чтобы поймать задними лапами ремни. Грозовой дракон закрепил их на лапах и дал отмашку, что можно лететь. Мои лапы оторвались от балкона, и дыхание перехватило. А сердце будто выскочило из груди, когда ремни потянули меня в воздух. Я сделала несколько неуклюжих ударов крыльями и не сразу, но все же поймала ритм и темп. А еще через минуту по обе стороны от нас уже летели близнецы Саргоны. Стелларий вышел вперед и занял место в голове нашей маленькой процессии. А позади летел папа, который нес маму в качелях, и грозовой дракон. Я не могла насмотреться на горизонт, надышаться морозным ветром свободы, упивалась чувством единения с пасмурным небом. Потоки воздуха заставляли меня подставлять крылья, поворачиваться и лавировать, хотя крепкие ремни и не оставляли большой свободы в движениях. Все это закончилось слишком быстро. Совсем скоро мы добрались до Лансфорта и сели на большую посадочную площадку за городом. Небольшой дирижабль, чуть присыпанный снегом, стоял в ожидании пассажиров.